Мне, как безграмотному, но не стану же я светить свои внезапно возникшие неведомо откуда в голове дурака обширные знания, намазал большой палец чем-то черным и велел приложить в указанном месте. Одну копию оставил себе, две другие выдал мне и Степану. К моей не забыл присовокупить две десятки красного цвета с портретом какого-то дюжа серьезного мужчины. Засим концерт закончился. Первым, наградив доброй оплеухой по башке родной чада, мой двор покинул Степан Драгунов. Вслед за ним подался прочь участковый полномоченный. Далее остальной народ начал потихоньку рассасываться. Старика Списивцева я перехватил у самой калитки. Негоже оставлять без благодарности хорошего человека. «Спасибо, Дармидонт Евграфович!» Чтобы быть понятым, старался как можно четче проговаривать слова. И у меня это вполне получилось. На что дед шлепнул меня своей нехилой трудовой ладыланью по плечу и пробасил негромко. «Ты, тварь, в следующий раз будь поосторожнее. Хорошо, что я неподалеку оказался. Иной на моем месте мог бы не вмешаться». Еще раз поблагодарив неравнодушного человека, дождался, когда последний зевака покинет мой двор. Закрыл калитку на щеколду. И, наконец-то, получил возможность приобщиться к цифровым технологиям реальности, в которую меня занесло столь неожиданным образом.